Глава 103. Марлен. Кто-то занялся правым запястьем Верити, кто-то левым. Они синхронно расстегнули ремешки, перешли к талии, затем к щиколоткам. Все в абсолютной тишине, но тут она вспомнила про звукопоглощающие наушники. Над ней наклонился Вёрджил, тоже в наушниках, но уже без балаклавы. Он помог снять и то, и другое. Сразу вернули звуки. «Больше ни за какие деньги», — сказал он. «Но уверен, многие бы сами за такое заплатили». Сверху был все тот же синий полиэтилен. Верити поняла, что тут тоже соорудили палатку без четвертой стены, убрав целую стеклянную панель. «Гости только что наблюдали наш прилет», — сказал Вёрджил. «Сейчас мы положим на твое место куклу, и ее внесут вместе с остальными в гамаках». «Якобы часть перформанса Кейтлин. Юристы надеются, это уменьшит расходы. Тебя, Эммануэла, через боковой ход проведем в Airstream». Молодая, коротко стриженная брюнетка опустилась на колени рядом с гамаком и расстегнула молнию на очень большом сером бауле. Оттуда она вытащила тряпичную куклу ростом человека. На кукле была черная балаклава поверх наушников, джинсы и черные худи под твидовым жакетом. Вёрджил отдал Верити ее сумочку. «Повесь на плечо», — сказал он, — «а твою сумку с одеждой понесем мы». Верити повесила сумочку на плечо, и кто-то подал ей серый махровый халат. «Девушка, которая меня отвязывала, сказала, что Кейтлин беременна», сообщила Мануэла из-под капюшона такого же халата. «Чувствую себя на королевской свадьбе». Вёрджил сбросил спортивную фуфайку и облачился во что-то такое же черное, но более парадное. «По пути наверх нас будет сопровождать охрана. Дрона тоже замаскировали, чтобы спрятать винтовку. Сюда». Он махнул на вертикальную прорезь в синей полиэтиленовой стене. За прорезью к ним сразу подошли трое мужчин и женщина. Верити узнала фрилансеров, которых Стэс нанимал для больших публичных мероприятий. Она подняла голову и увидела, что синий полиэтилен, закрывавший стекло, убрали, отчего помещение визуально стало еще больше. Обернулась. Кто-то тянул за руку дрона в черном плаще, из-под капюшона высовывалась камера на гибкой трубочке. Дрон повернулся к Верити, однако катящий его человек уже двинулся в другую сторону. «Юнис?» Чуть слышно. Никакого ответа. Верити шла с опущенной головой, чувствуя вокруг невидимую толпу, пока не оказалась у лестницы к трейлеру, изящно затрапированному, сверкающей белой тканью. На верхней площадке Верити подняла голову. Вход в трейлер загораживал грим-тим в белой рубашке с бабочкой под усаженной заклепками черной косухой. Он слегка поклонился, щелкнув каблуками, пирсинг на лице зазвенел, и протянул ей грязный чай в бумажном стаканчике с логотипом 3,7. На стаканчике розовым флуоресцентным маркером было выведено «Вера Титька». «Рада тебя видеть», — сказала она. Он посторонился, пропуская ее в трейлер. Вёрджил и Мануэла вошли следом. Верити обернулась через плечо и увидела, что охранники уже спускаются по лестнице. «Стэц или Кейтлин здесь?» — спросила она Вёрджила. «Внизу. Встречают гостей». «Такое чувство, что у меня в волосах полно давленных мушек», — сказала Верити. «И между зубами тоже». «Душ», — сказал Вёрджил. «Здесь есть?» «Прямо в трейлере. Подключен к водопроводу здания, так что горячая вода не кончится». «Кэрол?» Из толпы с улыбкой выступила девушка в черной футболке и джинсах. «Душ работает?» – спросил Вёрджил. «Конечно», – ответила девушка. «Проводи Верити туда, и пусть Лисе что-нибудь подберет». «Хорошо», – сказала девушка. Скоро Верити уже была в белом гробике эйрстримовского душа, смывала дорожную пыль и мошек, то ли воображаемых, то ли нет. Очень горячей водой, с ровным напором из навороченной душевой лейки. Смыла шампунь, выключила душ, вышла из кабинки и накинула серый халат. Очки надела сразу, как вытерла волосы и лицо. Открылось видеоокошко, панорамное. Камера быстро неслась по серо-зеленой равнине под ярко-голубым небом. Впереди убегали белые колеи, мотаясь вправо-влево вместе с тряской невидимой машины. Далекие горы, темные равнины. Сжженные покрышки, словно исполинские трехмерные запятые. «Юнис?» Что-то бесшумно взорвалось впереди и слева, залив белым светом лобовое стекло, которого Верити сперва не заметила. Видео оборвалось. Что это было? Она. Лейтенант ВМС Марлен Миллер. Марлен? Миллер. Меня собрали из набора ее умений. Ты она? Я – это я. Ее личность, насколько я поняла, не так уж походила на мою. Разработчики пытались загрузить набор ее военных навыков, не личность. Она завербовалась в армию в 2000-м. Две командировки в Бахрейн, 4 в Ирак, 3 в Афганистан. Тогда у морских котиков командировки были короче, по нескольку месяцев. Проект «Унис» начался в 2015-м. Она согласилась участвовать в нем между Ираком, где посмотрела начало, и Афганистаном. Ее любимый фильм, поэтому я его и знаю. Об этом есть в расшифровке опроса, который она прошла для проекта в школе повышения квалификации офицерского состава ВМС. И ты думаешь, это видео последнее, что она видела? Доказать не могу, но она погибла в Мардже, в Афганистане. Самодельное взрывное устройство. Эти горы рядом с Марджей. Я нашла их на другом видео. Давно ты знаешь? Тлен передала мне документацию. Читаю ее параллельно. Многозадачу. Прямо сейчас. Где они это нашли? В срезе Коннора. И какие у тебя чувства? Пауза. Много. Разные. Тихий стук в дверь. Верити. Голос Кэрол, девушки, проводившей ее к душу. Готова мерить наряды? Тебе надо что-то надеть. Верити, повторила Кэрол. Одевайся, потом поговорим.